Почему в нашей системе нет этих ошибок сватантры? Некоторые могут подумать, разве несостоятельность субъекта, суждения, аргумента и прочими ошибками, которые вы указываете в чужих умозаключениях, не грешат и ваши умозаключения? Поэтому не упрекайте других. Чандракирти в ясных словах отвечает, что ошибки, допускаемые другими, возникают из-за приверженности к самостоятельным умозаключениям. А поскольку мы не признаем самостоятельных умозаключений, то лишены таких ошибок. Здесь умозаключения следует понимать как силлогизмы. Если быть приверженцем самостоятельных предпосылок, то признав согласие обоих оппонентов относительно достоверности познания, восприятия самосущего, приходится совершать доказательства при помощи основанных на этом трех аспектов аргументации, приемлемых для обоих оппонентов. Отсюда ясно, что такое достоверное познание не существует, вследствие чего субъект суждения и прочее несостоятельны. А если не признавать самостоятельных предпосылок, то достаточно, чтобы достоверным познанием руководствовались оппоненты, реалисты. Его установление для нас не требуется. Поэтому и силлогизмы, встречающиеся в текстах матхьямиков, являются силлогизмами, построенными на признанном другими, предназначенным лишь для опровержения чужих тезисов. Они не являются самостоятельными. Возьмем пример такого силлогизма, построенного на признанном другими, из третьего раздела коренной мудрости. Видящие глаза не видят самих себя. А как может видеть другое то, что не видит себя? Здесь приводится довод невидения себя и доказывается, что глаза сами по себе не видят другого. В этом силлогизме довод признается и оппонентами, и самими матхьямиками. А тезис отсутствия самосущего, видящего другое, признается лишь матхьямиками. Поэтому такие силлогизмы называются силлогизмами, построенными на признанном другими. В ясных словах сказано: мы не строим самостоятельных силлогизмов, ибо наши силлогизмы имеют своей целью лишь опровержение чужих тезисов. Так, по мнению Чандракирти, силлогизмы, выстроенные прасангиками, не являются самостоятельными и предназначаются лишь для опровержения чужих тезисов. Поэтому построение силлогизмов не исключается из нашей системы. О том, каким образом построенный силлогизм опровергает чужой тезис, говорится в ясных словах после этого высказывания. Так, другие реалисты, думающие, глаза видят другое, признавая в глазах качество невидения себя, тем не менее полагают, что если бы в них не было качества самосущего видения другого, видение не состоялось бы. Поэтому матхьямики опровергают тезис реалистов о самосущем видении другого таким силлогизмом, построенным, но установленным для них. То, что не видит себя, лишено и видения другого, пример сосуд. Так и глаза не видят себя, значит, они не обладают и видением другого. Поэтому несовместимое с невидением себя видение другого, синие и прочие формы, противоречит признаваемому вами самими силлогизмы. Признаваемые самими оппонентами и признаваемые другими с точки зрения матхьямиков здесь совпадают. Поскольку этот способ опровержения ложных представлений, исходящих из силлогизмов, построенных на признаваемом другим, весьма важен, объясню его подробнее. Слова «установлены для них» не означают, что субъект суждения, глаза, довод, невидение себя, доказуемое, отсутствие самосущего видения, синего и прочего, и пример, сосуд, не признаются в нашей системе, а признаются лишь другими реалистами, и что такой довод, соответствие, подтверждение и прочие якобы, приемлемы только для оппонентов. Но какой же тогда смысл этого? Хотя такие члены силлогизма признаются и в нашей системе, но обосновывающее их достоверное познание, восприятие самосущего исключается в нашей системе даже на условном уровне, а для проповедников наличие самобытия, обоснование этих членов силлогизма обязательно зависит от такого достоверного познания. Значит, нет приемлемого для обеих сторон достоверного познания, восприятия самосущего. Поэтому основанные на таком познании члены силлогизма называются неприемлемыми для обоих, признанными другими или приемлемыми для других. Возражение. Но поскольку такое достоверное познание не существует даже условно, то признаваемое за обоснованное им опровергается логикой, подобно воображаемому событию. Поэтому разве возможно обретение срединного воззрения в зависимости от такого обосновывающего? Ведь если бы безошибочное воззрение обреталось на основании опровержения при помощи обыденного достоверного познания, то оно обреталось бы и всеми заблудшими философскими школами. Ответ. Объекты, которые эти оппоненты считают существующими, субъект, глаза, довод, невидение себя, пример, сосуд и тезис, отсутствие самосущего видения синего и прочего, признаются условно существующими и нашей школой, поэтому логика их не опровергает. Однако, поскольку эти оппоненты не различают их существования и самодавляющего существования, то полагают, что они установлены достоверным познанием, восприятия самосущего, а такие объекты отвергаются логикой. Но разве логика отрицает воспринимаемые неискаженными обыденными сознаниями? Итак, поскольку нет достоверного познания, восприятия самосущего, признанного обеими системами, их и нашей, то мы ничего не доказываем самостоятельными аргументами, лишь указываем противоречия в их собственных позициях. Способ этого следующий. Давайте рассмотрим выше приведенный силлогизм, построенный на принятом другими. Субъект суждения – глаза условно обладают признаком невидения себя, а самосущее видение синего и прочего не существует в них даже условно. Поэтому предыдущее может отрицать последующее. Если бы глаза обладали или не обладали в равной степени обоими, тем признаком и отрицаемым качеством, то разве один из них мог бы быть опровергающим, а другой опровергаемым. Поэтому субъект, суждение, тезис и доказывающий признак, содержащиеся в силлогизмах, построенных на принятом другими, должны условно существовать. Недостаточно, чтобы лишь оппоненты считали их существующими. А поскольку оппоненты сами признают существование субъекта, суждения, глаз и прочего, то разве матхиамикам нужно это доказывать? Если же они, отступив от своего, сказали бы, для нас эти явления не установлены, докажите их существование, то поскольку не осталось бы ничего неопровергаемого ими, диспут утратил бы всякий смысл. Поэтому кто стал бы оппонировать им? По этому поводу некоторые говорят. При указании противоречия в позиции оппонента, что глаза не видят себя, но обладают самосущим видением, синего и прочего. На чем же основывается знание противоречивости? Если наличие противоречия установлено достоверным познанием, оно должно быть установленным для обоих оппонентов. И тогда силлогизм нельзя называть построенным на принятом другими. Если же указание противоречия строит на признание его оппонентом, то поскольку оппонент убежден в непротиворечивости невидения себя и самосущего видения другого, построение указания противоречия на его признание несостоятельно. А если строить указание на собственном тезисе о противоречивости этих двух вещей, это было бы преувеличением. Разве можно сказать оппоненту, тебе не подобает считать эти две вещи непротиворечивыми, поскольку я считаю, что они противоречивы? На такую мысль ответим. Ошибки нет. Противоречие в обладании самосущей природы при невидении себя установлены общим достоверным познанием. Поэтому мы не строим указание противоречия на одном лишь признании его оппонентом. Возражение. Но тогда достаточно определить противоречие самому, указав оппоненту то достоверное познание. Почему же нужно опираться на его мнение? Ответ. Для реалиста достоверное познание, доказывающее противоречие, зиждется на восприятии объектов, определяемых собственной сущностью. Но если такое восприятие отсутствует, разве просангик, сам признав его, докажет реалисту это противоречие? Хотя объекты лишены самосущего бытия, он, реалист, убежден в достоверности, непротиворечивости познания, строящегося на их самобытии. А если же с помощью такого достоверного познания доказывается это противоречие, то он обретает воззрение, понимание отсутствия самобытия явлений, и тогда нужно ли доказывать ему? Если есть невидение себя, наличие самосущего видящего является противоречивым. Итак, если вы хотите понять систему почтенного Чандракирти, тщательно исследуйте и поймите ее принципы. Но как, опираясь на известное самому реалисту, показать соответствие между невидением себя и отсутствием самосущего видения другого? Это объясню, придерживаясь толкования Буддапалиты.